Да, как-то не сообразил о том, что единственное такси, оставшееся у места взрыва, может оказаться подставой. Мой косяк, не отнекиваюсь. Правда, ее с тем же успехом могли похитить у дома родителей, утром перед учебой и т.д. Так что тут вопрос не в том, кто виноват, а в том, что делать. К слову, кто виноват, тоже надо бы разобраться и достать каждого из этих тварей. Немного напрягало то, что город я до конца так изучить и не успел, где этот склад находится, представлял только примерно. Время было очень ограничено, а значит, до тайника на окраине добраться я не успею. Остается только рюкзак, закопанный у хаты, доставшийся нам от покойного житого. Но главное, что там же стоит мой запасной транспорт, о котором я тоже позаботился. Долго думал, что именно взять. Дешевое, незаметное, достаточно быстрое и мобильное. Автомобиль, мотоцикл, выбор не очевиден с первого взгляда, пока не добавляете последние условия, достаточно тихий, чтобы подъезжать к опасным местам и не объявлять о своем присутствии. Мотовелосипед, или попросту мопед с педалями. Совершенно бесполезная фигня на большей части России, из-за холодов, снега, дождя и прочего. Но в Сочи, о, тут ситуация менялась в корне. Когда самое страшное, что тебе грозит, это плюс 5 и дождь, начинаешь по-другому смотреть на транспорт. А еще, лично для меня, у него было несколько неоспоримых плюсов, одно из которых – маневренность. Так что, заведя двигатель, я вскочил в седло и зажал газ, пуская мопед по дворам, где никакая машина проехать не могла. Наверное, люди в квартирах не раз матерились, слыша дребезжание крохотного мотора, но меня это нисколько не волновало, потому что часики тикали. Я старался держаться подальше от крупных дорог, сокращал путь везде, где мог, и с уверенностью сказал бы, что даже пытаясь меня кто-нибудь выследить, гарантированно потерял из виду в первые минут 5. Другой вопрос, что меня точно будут ждать на месте, но это уже их проблема, а не моя. За 15 минут до конца обозначенного времени я въехал в складской район за мясокомбинатом. Гаражи, ангары, какой-то самострой, плохое освещение на улицах и большая путаница с нумерацией зданий. Переключившись на педали, я заехал в один из тупичков, переоделся во все черное, уже коробками покупал, и спокойно начал осматривать окрестности, пока не наткнулся на несколько странностей. Первое. Я не видел никакой охраны. Не было ни бойцов, которые ходили бы между гаражами, ни дозорных. Или они настолько хорошо маскировались, что я их не видел, но с моим опытом такое пропустить почти невозможно. Второе. Найденное здание, одно из немногих кирпичных строений в квартале, выглядело заброшенным, с выбитыми окнами и едва держащимися на петлях воротами. И третье. Пользуясь биноклем, я осмотрел его со всех сторон, внутри не было ни огонька. И здесь либо была какая-то очень хитрая подстава, либо мне впервые встретились бандиты и похитители, которые ведут здоровый образ жизни и не курят. Последнее из области чистой фантастики, особенно учитывая, что похитители должны нервничать и курить еще чаще, так что этот вариант я отмел. Полежал на одной из соседних крыш, подумал, рассмотрел все возможные версии. Как вдруг зазвонил телефон. «У тебя 5 минут, мразь. Опоздаешь, отрежем ей палец». Гнусаво пообещал голос в трубке. Чтобы мой голос казался встревоженным, я несколько раз быстро вдохнул и выдохнул, прежде чем ответить. «Да у вас тут с нумерацией черт ногу сломит. Объясняй, куда ехать?» Проговорил я, стараясь казаться испуганным, но при этом не слишком кричать, чтобы не привлекать внимания. «С Донской, налево, от мясокомбината», начал говорить похититель, но меня его слова совершенно не интересовали, я вслушивался в посторонние звуки. Женские вопли и стоны, эхо, шумы, треск камней или гравия под ногами. И всего этого не было, то есть совсем. Налево от центра или к центру, уточнил я, поняв, что в гараже или развалюхе такой акустики нет. Значит, говоривший сидит в одном из жилых домов неподалеку, там, где есть телефонная линия. Вот ему повезло, что я с сотовым. Ну или не повезло, потому как он, в отличие от меня, привязан к трубке. Только вот вывод из этого вполне однозначный. В здании похитителя нет. Зато может быть Аня, связанная, лежащая с кляпом во рту и со взрывчаткой вокруг пояса. Почему я сделал такой вывод? Очень просто. Они взорвали мою машину с дистанционного устройства, значит, и здесь могли поступить так же. Но раз его нет в здании и сидит он в полной безопасности, на удалении в жилом доме, и у него тоже есть существенный минус, сектор обзора. Одна из стен от него полностью скрыта, так что и увидеть меня он не сможет даже с биноклем. Дайте мне с ней поговорить, умоляю, попросил я, спускаясь с гаража и мелкой трусцой приближаясь к зданию. Я все сделаю, как вы скажете. Нет, 3 минуты, и мы отрежем ее палец, рявкнул в трубку похититель и отключился. Как раз в тот момент, когда я уже добрался до заброшки и, подтянувшись на руках, осторожно заглянул в темный провал окна на первом этаже. В центре разрушенного зала стояло несколько бочек и стул с примотанным к нему человеком. Пожалуй, торопись я, и в самом деле мог бы не обратить внимания на другую одежду. Аня сегодня была в любимой джинсовке, но с коротким рукавом, а тут длинный. И юбка не черная, а синяя, пусть и темно, да и волосы короче. А главное, фигура вообще не шевелилась, что для человека невозможно. Если он жив, манекен или труп, мне в принципе без разницы, главное, что не Аня. Значит, меня пытались развести, но не факт, что девушку просто не держат в каком-то другом месте. Подумал немного, поморщился от осознания того, что сейчас мне может влететь. Внутренне обрадовался тому факту, что выволочка от КАП-2 или, что еще хуже, от Марины Геннадьевны страшит меня больше десятка автоматчиков, и набрал домашний номер семьи Ани, но вместо ответа услышал только длинные гудки, вплоть до обрыва связи. Могло их не быть дома всех, вполне, а еще могла быть авария на линии. Черт его знает, проверять сейчас бесполезно, время очень ограничено. Пошарив по зданию напротив биноклем, я понял, что определить, в какой квартире сидит подрывник, мне так просто не удастся, а значит, придется ловить его на живца. Главное, сделать все правильно и рассчитать время. Опять звонок, пожалуй, даже вовремя. Минута. Раздался гнусавый голос. Она уже лишилась пальца и сейчас лишится второго. Стойте, я уже вижу дом. Я прямо сейчас, крикнул я, оббегая здание между гаражами. Сдернул балаклаву с головы, выпрыгнул на улицу и помчался со всех ног к заброшенному складу. Я уже почти на месте, подождите. Чего ждать, а сейчас мы с ней позабавимся, в предвкушении проговорил собеседник. Ей конец, я вот уже почти, 5 секунд, 4, заговорил я, сбивая его собственный отсчет, если он был, 3. На 3 я широко распахнул дверь, дернув ее на себя, но вместо того, чтобы бросаться внутрь, прыгнул в сторону, стараясь оказаться за углом. В полете нажал на кнопку сброса и в ту же секунду прогремел взрыв. Урод не пожалел динамита и бензина. Грохнуло так, что прохудившаяся крыша подлетела на несколько метров, а кирпичную кладку разметала по сторонам. Меня спасло только то, что я успел укрыться рядом с фундаментом и заранее готовил знак, активировав его и погасив ударную волну. И все равно меня засыпало штукатуркой, обломками кирпича и прочей дрянью. Здание буквально развалилось, крыша прикрыла сверху горящие обломки, а ко мне подкатилась обезображенная деревянная голова без лица. Манекен. Даже удивительно и хорошо, что урод использовал не человека. Повезло, наверное. Значит ли это, что передо мной профессионал, убивающий только цели? Нет, конечно. Сомневаюсь, что лишние жертвы его остановит, просто за них не платит и вероятность обнаружения при пропаже нескольких людей выше. Но профессионал, это тоже хорошо, даже отлично. Потому что он гарантированно придет проверить, что работа выполнена. Не один, понятно, в толпе зевак, под прикрытием, но придет. Убедившись, что меня не видно от жилых домов, я отполз за угол, сбросил с себя черную водолазку и рюкзак, и уложил их так, чтобы с первого взгляда казалось, что человека засыпало обломками, а сам забрался на ближайшую крышу гаража и стал ждать, что будет. Люди стягивались к пожарищу, будто мотыльки на свет лампы. Не прошло и 5 минут, как возле здания образовалась небольшая толкучка. Подходить слишком близко никто не спешил, но и уходить не собирался, а бензин, что был в бочках, продолжал полыхать. Я же внимательно осматривал всех с помощью бинокля, пока не заметил гладко выбритого мужчину, лет 30, под жарой, в нормальной, по сочинским меркам, одежде для этого времени года, клетчатой рубахе, накинутой без рукавки и бейсболке, он почти ничем не выделялся, но зная на что обратить внимание, я не мог ошибиться. Ни одного волоса на руках, пожалуй, он даже не выбритый, а вообще, провел себе эпиляцию всей растительности на теле. Не удивлюсь, если брови и ресницы у него накладные. Профи, который выделяется на фоне остальных точно так же, как и обычный любитель. Слишком экономные движения, слишком цепкий взгляд, слишком быстрая реакция на опознание рюкзака и водолазки. Секунды не прошло, как он начал оглядываться по сторонам в моих поисках, и жест, которым он сложил руки на груди, сунув правую под безрукавку, явно за оружием. Мда, пожалуй, не знаю я, куда смотреть, мог бы и пропустить, но сейчас это лицо никогда не забуду. Оставалась самая малость, не убивать же его в толпе зевак. Подожду, пока народ начнет расходиться. А нет, он тоже не дурак и все понял, двинулся вместе с парочкой, прикрываясь их телами. Обидно, досадно, ну да ладно, в конце концов, я был к подобному развитию событий готов. Он не отдавал никаких сигналов, не махал руками, не звонил, вообще сотового я не заметил. Скорее всего, работает один и держит Аню в жилом доме. Осталось только проследить за ним и подловить. Так что я ускорился, перепрыгивая по крышам, пробежал вслед за подрывником, а затем, когда он оказался в паре метров от недавних зевак, ударил по нему знаком, отбросив между гаражами. Девушке этот толчок поднял юбку, она взвизгнула, заставив парня отвлечься, а я тут же перебежал за их спинами и успел к тому моменту, как киллер достал ствол. Вторая ударная волна вдавила его в землю, выгнула руку под неестественным углом, а когда тот очухался, ему в челюсть уже летел кирпич. Как этот лысый урод сумел сориентироваться и уйти от удара, я не понял. Слишком быстрая реакция, молниеносная и недоступная обычному человеку. Уже пригибаясь, он направил в мою сторону пистолет, и я едва успел спрятаться за угол, когда по стене застучали выстрелы. И надо сказать, почти беззвучно, хотя у короткого пистолета не было глушителя, такую дуру я бы ни за что не пропустил. Я подпрыгнул, собираясь залезть на крышу, чтобы сбить врага с толку, и в этот момент у меня зазвонил телефон с незнакомого городского номера. Все решалось за секунды, фактора неожиданности уже не было, так что я взял трубку и одновременно, с помощью зеркальца, посмотрел за угол. Лысый пятился, держа проход на мушке. «Да», — ответил я, пытаясь сообразить, кому понадобился в поздний час. «Что-то случилось, у тебя голос обеспокоенный», — спросила Аня, и у меня будто камень с души свалился. Правда, в голове тут же родилось несколько десятков вопросов, но я их решил отложить. «Все нормально, я тебе перезвоню. Ты дома, у нас с телефоном что-то, я от соседки звоню», — ответила девушка. «У тебя точно все хорошо?» «Да, завтра поговорим», — сказал я, улыбнувшись. «Пока». Я нажал отбой, и одновременно с этим раздался выстрел, разбивший мое карманное зеркальце. Вот же меткий засранец, и быстрый. Потому что за те секунды, пока мы разговаривали, он умудрился пятясь пройти десяток метров и уже скрывался за гаражами. Была вероятность, что он ждет меня с той стороны, а потому я все же запрыгнул на крышу и побежал, перепрыгивая узкие проходы и практически не скрываясь. Да и сложно это, когда даже мягкие кроссовки стучат по тонкому железу, как по барабанам. Пробежал до конца, выглянул, быстро спрятавшись назад, и только потом осознал, что в проходе валяется безрукавка. Убийцы же нигде не было. Свинтил, спрятался между гаражами, я крутанулся, оглядываясь, и чудом успел заметить появляющуюся над крышей лысую макушку. Выстрелили мы одновременно, только вот он не успел до конца забраться, стрелял из неудобного положения и не видел меня целиком. Мне же пришлось стрелять в падении, чтобы не представлять из себя ростовую мишень. В результате его пуля просвистела мимо моей головы, в считанных сантиметрах, а моя ударилась в край крыши, срикошетила и попала ему в лысую голову. Противник рухнул вниз, а я спрыгнул с другой стороны и выглянул из-за угла, чуть не схлопотав пулю в корпус. Он как-то умудрился понять, где меня ждать, и почти подловил. Но в результате до меня донесся едва слышимый, но очень страшный для каждого стрелка звук. Глухой щелчок. Я выстрелил, еще не видя куда именно, заставляя противника вздрогнуть и потерять драгоценное время, нужное ему для перезарядки. Вот только ему было наплевать, он будто вообще не боялся. Присел, спокойно меняя магазин. В этот момент мои пули его и догнали. Три, одна за другой. Корпус, плечо. Хотел в голову, но он резко рухнул в сторону. Промажь я в третий раз, пожалуй, был бы уже мертв, но эта пуля впилась ему в сустав, и уже заряженный пистолет выпал из рук, а следующая не потребовалась. 46-й не справился, прошептал он, захрипел, изо рта у него раздался едва различимый хруст, а затем глаза убийцы закатились, а на губах проступила розовая пена. Он задергался и всего через несколько мгновений умер. «Да ну нафиг», – ошарашенно проговорил я, подойдя ближе и пнув тело. Потом проверил пульс. «Нет, точно мертв, с гарантией. Представить себе, что обычный убийца ради верности нанимателю покончил с собой. Нет, не верю». Пока народ не столпился, я быстро обшарил тело, найдя 3 запасных магазина к пистолету. Само оружие внешне напоминало ПММ, но после быстрого осмотра стало понятно, что оно в корне отличается. А уж когда я подобрал гильзу и заглянул внутрь, стало очевидно, что ничего подобного я не встречал. Внутри гильзы остался странного вида штырь, торчащий дальше горлышка. Похоже, именно он и выталкивал пулю, запирая пороховые газы внутри. И все для того, чтобы снизить шум от выстрела. На корпусе пистолета никаких номеров или названий, даже клейма завода. Но все выполнено на качественном уровне. Такое оружие выдавало нанимателей и убийцы с головой, даже сильнее его реакции и поведения. Не может обычный киллер заполучить себе такие игрушки. Не должен. Значит ли это, что на меня открыли охоту спецслужбы? Если так, можно особенно не дергаться. Государство, когда это жизненно необходимо, умеет быть безжалостно. Если придется, они взорвут весь институт. Только вот зачем? Достаточно найти доказательства, которые они раньше потеряли, объявить меня в международный розыск, а потом отправить по мою душеньку отряд спецназа. Эффект будет гарантирован. Вывод. Меня пытаются устранить тихо. Или потому что могут противодействовать СИП, или это неофициально, и кто-то из верхушки решил подзаработать. Я даже могу угадать с первого раза заказчика. Хоть и не представляю, каких денег стоит такое устранение. В любом случае это уже совсем не уровень шпаны в подворотне и даже не снайпера на соседней крыше. При таком раскладе мой отпуск может неожиданно оборваться. Ключей от машины или квартиры я на теле не нашел, зато оторвал бровь, реально приклеена. Но когда уже уходил, обратил внимание на ссадины, которые оставил точно не я. Идеально ровные круги по периметру черепушки. И я ведь подобное видел. Правда, заросшие с тех пор шерстью и прыгающие по трубам и крышам с моим рюкзаком. Ну что, 46-й. Похоже, пора найти 13-ю. Глава 5. Забавная вещь. Когда тебе кто-то не нужен или не нравится, ты легко натыкаешься на него в городе, еще и не раз на дню, а вот когда наоборот он нужен. В тот вечер я обезьяну так и не нашел, хоть и в ноябре ходили фотографы с питомцем, предлагавшие одну мутную фотку по цене номера в отеле, а на следующий мне стало немного не до того, вызвали на кафедру, где я имел неудовольствие видеть Сергея. «Ну здравствуй, твое сиятельство», мрачно улыбнувшись, сказал он, позволяя оценить полномочия, ведь в кабинете кроме нас никого не было, в военном вузе, где, вообще-то, должны не самые последние чины сидеть. Как говорится, умному будет достаточно, а дураку и объяснять бесполезно. А вы не торопились, спокойно ответил я, садясь напротив. Зато теперь видно, как боретесь с терроризмом. Хотите признаться в совершении теракта? Чуть насмешливо спросил представитель неназванного ведомства. Хочу сообщить о том, что не видел ни одного вашего сотрудника, когда меня пытались убить и взорвать. 2 за день. Спасибо, я передам им вашу похвалу, с каменным лицом ответил чекист. Значит, они выполняют свою работу хорошо. А, понял, у нас с вами просто разное понимание слова «хорошо», не собираясь сдаваться, ответил я. Если для вас 2 взрыва в центре города, при которых только чудом удалось избежать жертв, это хорошо, тогда, конечно, никаких вопросов. Так, никто не пострадал. Не теракт, а буквально мелкое хулиганство, хмыкнул Сергей. Хлопок, можно сказать. А вот убийство, совершенное пока неустановленным человеком из неустановленного пистолета ПММ, это дело крайне серьезное, требующее всестороннего и обстоятельного расследования. Очень надеюсь, что оно таки состоится, и вы найдете этот пистолет и даже отследите его до людей Кусаки, а потом раскрутите эту цепочку, заодно захватив раба и наркоторговлю. Может, и в самом деле арестуете злодеев. Главное, в ходе расследования не выйти на самих себя. Мне не интересно рассуждать о пустых домыслах, отмахнулся Сергей. Есть труп, есть свидетели. И все указывает на подростка лет 18. Ох ты ж подростка. Да, сочувствую я вам. Придется же всех подростков в Сочи опрашивать. Прямо как те сотрудники милиции, которые вчера снимали у меня показания во время обхода жильцов после того, как у меня взорвали машину. Можете, К слову, взять копию у них. Думаю, они подтвердят, что сделали все вовремя. Вряд ли они их так тщательно хранят, могут и потерять, лишь на мгновение задумавшись, ответил чекист. Ну если так, то и доказательств никаких искать не надо, верно? Усмехнувшись, проговорил я. К чему тогда весь этот фарс? Демонстрация власти, и толку от нее, если приходится идти на бесполезные грязные ходы? Бесполезные? В этот раз Сергей даже позволил себе улыбнуться. Конечно, только подумайте, вы, лично, прессуете кадета провинциального отделения мелкой военной академии, у которой даже собственного общежития нет. Всплеснув руками, проговорил я, ни олигарха, ни наркобарона, даже не как его смотрящего, вот, а вчерашнего школьника. И как вам, не обидно, на руках этого, как ты его назвал, вчерашнего школьника, больше трупов, чем у многих наркобаронов. Мы таких называем дикими беспредельщиками и массовыми убийцами, не маньяками, заметь. Хотя, на мой взгляд, и это уместно. Когда один хороший человек убивает плохого, количество плохих людей не меняется. Чтобы оно сократилось, достаточно прикончить двух, не смог сдержать я оскала. Только на самом-то деле именно этим вы и должны заниматься. Наказывать воров, убийц, работорговцев, ну и дальше по списку. Только бездействуете. Вот значит, что ты делаешь. По-твоему, караешь преступников? Я учусь, на первом курсе, к соревнованиям вот готовлюсь, чуть поуспокоившись, ответил я. А еще у меня вчера машину взорвали, ни с того ни с сего, придется новую покупать, тебе бы для начала права получить, вот, тоже нужное дело, так что некогда мне. А вы о каких-то мифических массовых убийствах, улыбнулся я, лучше займитесь делом, подрывника опознайте, найдите, на кого он работал, и кто уже не в первый раз отправляет убийц на охоту за вчерашними школьниками. Мы сами прекрасно разберемся, что нам делать и что у нас в приоритете. И остановить массового убийцу – не самая плохая цель. Только вот и ее у вас нет, потому что занимаетесь вы совсем другим. К слову, а куда ваши сотрудники делись? Вначале террористы из Абхазии, потом падеж киллеров со всей России, теперь вот подрывник. К слову, вы же не просто так пришли. Он из ваших, я правильно понимаю, понятия не имею, о чем ты. А знаете, я вам даже верю. Ну почти, усмехнулся я, видя, как глаза чекиста становятся как две льдинки. Только вот, по словам свидетелей, подготовка у 46-го была слишком хорошая, как и снаряжение. Если это намек, какие между нами могут быть намеки? Уверены, что никто из вашего ведомства не работает на противоположную сторону, против вас, больше того, против меня, что особенно неприятно. Все еще не понимаю, о чем вы. Да ну, это вам сказали, что он не из ваших, или вы просто мне врете? Я с удивлением понял, что он искренне возмущен моими словами. Решение пришло почти мгновенно. Выставив перед собой ладонь, я взял во вторую платок и достал из рюкзака патрон к пистолету. А такие тоже у всех есть, на рынке купить можно. Сергей взял патрон и несколько секунд смотрел на пулю, после чего начал задумчиво перекатывать ее между пальцами. Зажал подушечками и без всяких тисков и оборудования разобрал на части, заглянув внутрь. Вот-вот, я вообще не думал, что такое бывает. Полностью бесшумный патрон, покачав головой, проговорил я. У скольких людей есть такие, кто вообще в курсе? Может, у кого-то танки свои есть? До вчерашнего дня, грешным делом, я даже думал, что у нас взаимовыгодное сотрудничество. Руками одного неконкретного вчерашнего школьника вы устраняете одну угрозу, а в случае чего на него можно все скинуть и тем самым подточить позицию другой проблемы. Сергей молча поднялся и уже собирался уйти, но остановился прямо перед дверью. Если бы некоторые из нас не поддерживали малолетнего отморозка, его бы давно задержали или вовсе устранили. Но ему удивительно везет с покровителями. Ну последние вряд ли. А вот арестовать, к слову, а вы совершенно случайно не знаете, где и когда проходит сходка криминальных авторитетов, которые нанимают киллеров? Сделав невинные глаза, спросил я. Несколько долгих секунд, казалось, что чекист меня просто пошлет или рассмеется в голос. Им принадлежит жемчужина, наконец ответил Сергей. Об остальном, не в курсе, бандитами занимается МВД, а не мы. Удачи. Спасибо, не до конца поняв, что сейчас произошло, удивился я. Ничего не ответив, чекист вышел с кафедры, оставив меня в полном недоумении. Это меня что, благословили на устранение организованной преступности в Сочи? Вопрос, мягко скажем, интересный. Надо разведать. Теперь Абрам не отвертится. Кадет Карлсон, что вы здесь забыли? На кафедре идет кварцевание от сезонных бактерий и вирусов. В кабинет зашел возмущенный Петр Алексеевич, и я чуть не заржал в голос. Ну да, кварцевание. Хорошая причина всех выгнать. Так, меня вызвали, вот сижу, жду. Дезинфицируюсь, разведя руками, ответил я. А кто приказ отдал? В смысле, кто? Нахмурился Кап-2. Вы как к старшему по званию обращаетесь? Курсант, а ну, смирно. Есть смирно, товарищ капитан второго ранга, вытянувшись, с улыбкой ответил я. И смешила меня не только вся ситуация с чекистом, но и мрачный взгляд, который на меня бросал преподаватель. Разрешите идти? Нет, стой, придержал меня завкав. Скажи мне, Ваня, что за фигня происходит? Дочка сказала, что у тебя вчера машину взорвали. Так обычно дело. Красноармейцы балуются, свергают монархию, пока она не окрепла. Не особенно размышляя, ляпнул я. Вон, Саню тоже шлепнуть пытались. И не раз, так что суровая норма жизни. Если ты имеешь в виду тот случай со снайпером, то это не особенно похоже. И считать, что тогда пытались убить его, а не тебя, сомнительно, мрачно произнес Петр Алексеевич. Это, не говоря уже о том, что ты участвовал в разборках с террористами с применением пограничного крокодила. Вообще, ни разу не шутки. Прекрасно это понимаю, но сделать ничего не могу. Просто я очутился не в то время и не в том месте, пожав плечами, ответил я. Ехал на заключение договора, а попал на разборки. Сам не знаю, как так вышло. Да уж верю, что не знаешь. Было бы тебе хоть 30, еще б поверил, что можешь дозвониться до сослуживцев и поднять вертушку. А пока ты кто? Князь, уверенно улыбнулся я, заставив мужчину задуматься. Вот что, мне плевать, что с тобой будет, это твое дело по жизни. Но ты ставишь под угрозу мою дочь. Если с ней что-то случится, мне плевать, кто ты, я тебе глаз на жопу натяну и моргать заставлю. Понял меня? Так точно. Как не понять, вы знатный любитель физиологической выдумки, товарищ капитан второго ранга, улыбаясь от уха до уха, отвечал я, не забывая вытянуться по струнке. Слушай, Карлсон, будь человеком, расстанься с ней, побереги стариковские нервы, прорычал Кап-2. Она у меня одна, кровиночка, а ты и себя загубишь, и ее под монастырь подведешь. Что тебе стоит, не вам, и даже не мне выбирать, с кем она будет, серьезно ответил я. Она уже достаточно взрослая, чтобы сама выбрать свой путь. Ну и на вашем месте я бы так не напрягался, она же отличница. После первого полугодия переведется, это я, обалдуй, тут останусь на ближайшие лет 5-7. Хорошо бы, проговорил Петр Алексеевич, свободен, есть. Козырнул я и вышел из кабинета чуть ли не строевым шагом. Посмотрел на часы, большая перемена уже заканчивалась, а значит, со всеми делами придется разбираться после. Но когда пришел на математику, с удивлением понял, что все наши столпились у первой парты. Что происходит? Поинтересовался я, заглядывая Ане через плечо. Наташа откопала где-то журнал зарубежный и читает, ответила моя девушка. Получается смешно. А вот, еще новость. Майя Силиндарент, это в смысле конец календаря, перевела Демина. Пишут, что, как это, таинственная цивилизация сделала календарь, еще несколько тысяч лет назад, настолько точный, что учитывает вообще все, был расписан по дням на сотни веков, а в 2012 году он заканчивается. Может, у них просто каменные таблички закончились, проговорил я как можно беспечнее, вглядываясь в нечеткую фотографию, ну или подумали, что нечего делать такой длинный, ближе к делу новый выбьют. То, что фото в цвете, угадывалось только по краям, где виднелись листья и голубое небо. В целом же на картинке была серая гранитная плита, на которой были выбиты символы. Очень много символов, внешне напоминающих те, что я видел на скрижале во дворце и сам использовал. Только кроме прямых рубящих линий тут добавлялись небольшие овалы. Нет же, вот здесь написано, что майя предусмотрели все, просчитали по звездам и вывели, что в эту дату календарь закончится, будет конец света, а 21 декабря 2012 года будет великий катаклизм, и все закончится, радостно перевела Наташа, заставив меня неприязненно поморщиться. Иван, в чем дело? Спросил Саня. На знаки посмотри, кивнул я в сторону фото, а сам двинулся за парту. Вот это сходил в отпуск, на полную человеческую жизнь. Как же, ну хранитель, ну падла бородатая, тоже мне, божество судеб, испытания и перерождения. 12 лет, да я за это время толком нифига не успею, ни детей настругать, ни вырастить их у меня, можно сказать, даже молодость толком не настанет, всего тридцатник исполнится, до зрелости еще 20 лет. Как тут можно какие-то планы строить? О чем задумался? Спросила Аня, садясь рядом за парту. О конце света, со вздохом проговорил я, и девушка, вначале подняв брови, потом звонко рассмеялась. И так хорошо стало от этого незамутненного веселья. В самом деле, какой там может быть конец света? Ну настанет и настанет. Я тут всего пару месяцев, и даже отдыхая, начал осваиваться. А что будет через 10-12 лет? Вот, теперь ты улыбаешься, довольно сказала Аня. Сам понял, какую глупость сморозил. Не будет никакого конца света. Ага, ты еще скажи, что магии не существует, с легкой иронией ответил я. Ой, я так люблю магию. Меня папа в цирк московский возил, так там фокусники реальную магию творили, с исчезновениями. С придыханием описывала девушка. Я даже после этого сама пыталась карточные фокусы осваивать, но маленькая была, не хватило мелкой моторики и усидчивости. А сейчас даже в магазинах есть наборы юного фокусника, самому ничего придумывать и делать не надо. Купил и используй. Там и плащи зеркальные, и шляпы с цветами, и палочка раздвижная, в общем, на любой вкус. Да, когда мир полон чудес, жить интереснее, улыбнулся я. Точно, я, конечно, не увлекаюсь всякими этими спиритическими сеансами и гаданиями на картах, но некоторые их любят. У Наташи вон целых 3 колоды есть, кивнула она на подругу. Если хочешь, пойдем спросим, она нам погадает. А еще есть астрология и да много чего. А потом приходит безжалостная тварь наука и разбивает все детские мечты о суровые законы физики, сказал я, откинувшись на спинку стула. Вообще, 12 лет, это очень много, если ты хорошо знаешь свое дело. А если за тобой еще и самая большая империя с колоссальным запасом ядерного оружия, то пережить апокалипсис уже вполне реально. Сужу по собственному опыту. А значит, что? Значит, для начала стоит выиграть долбанный конкурс царевичей. Перестать отлынивать и начать заниматься им всерьез. О чем мы там говорили? Тот, кто добьется самых выдающихся успехов, тот и станет наследником. Каких успехов можно добиться в этом захолустье? Чтобы мне такого сделать, чтобы прославиться и заработать много-много денег? Задал я вслух риторический вопрос. Ты же говорил, что у тебя есть деньги. С удивлением спросила Аня. Есть, около 12 тысяч долларов. Но разве же это деньги? Отмахнулся я, заставив девушку выпучить глаза. А еще ваучеры, надо понять, что с ними делать, и мешок рублей, но это все реально мелочи. Мелочи, повторила Аня, а потом закрыла лицо ладонями. Мелочи, знаешь, Вань, я иногда просто выпадаю с тебя в осадок. Не понимаю, когда ты шутишь, а когда говоришь всерьез. На эти деньги же можно целую квартиру купить. В центре. Кто-то мечтал о больших заработках в крупной компании, на хороших должностях, напомнил я, а квартира просто останется бесполезным активом. Может, она, конечно, сильно подорожает в последующие годы, но не настолько, чтобы стать богатым. Максимум, не умереть от голода. Но мы говорим о заработке. Ты же понимаешь, что это риски. Ты можешь потерять все. Нужно контролировать покупку и сбыт на каждом этапе. А потом, если вдруг оно заведется, братки попробуют отжать. А ты хочешь на это поставить все деньги? С сомнением спросила Аня. Хочу. Да пожалуй, что так, деньги должны работать, а не лежать мертвым грузом. Но есть одна большая проблема. Я не могу выезжать из города. Чего? Удивленно посмотрела на меня девушка. Ты под арестом? Так получилось, легко ответил я, пожав плечами. Поэтому нужно продумать схему, при которой риски минимизируются там, чтобы в случае проблем, они бы возникали только здесь, на этой стороне. Ох, то есть ты это всерьез? Нахмурилась девушка. Более чем. Я поехать не могу, так что нужно покупать что-то дорогое, но не слишком объемное. Например, я окинул взглядом аудиторию, потом вспомнил, как ходил по рынку, расспрашивать про цены, но ничего не шло в голову. Да еще и телефон, как назло, сбил меня, пиликнув сообщением о списании средств. Я так и замер, глядя на монохромный сигнал. А ведь это отличный вариант. Дорогие, не слишком массовые, компактные. Лучше были бы, пожалуй, только драгоценные украшения. но их и так полно и тоже завозит контрабандой. Ты думаешь о том же, о чем и я?» Повернувшись ко мне, спросила Аня. «Если мы сможем уронить цену, пусть не в два раза, но хоть наполовину, это будет настоящая бомба. Только вначале надо бы понять, как их закупать и где. К счастью, на дворе не 90-е и почти все можно найти в интернете. По крайней мере, официальные сайты мобильных компаний точно есть», — уверенно сказала девушка. «Так, осталось только понять, у кого можно сесть на модем, чтобы узнать». «Хорошо, я обеспечу безопасность здесь, в городе, а ты постарайся, чтобы до приезда в Сочи все было чисто. Если купить по $50, будет примерно 200 штук, минус расходы. Такое количество груза даже в мою яхточку без труда поместится. Тебе придется взять кого-то, кто смыслит в мореплавании, Саня», — громко крикнул я, и парень тут же повернул голову в нашу сторону. «Хочешь денег бате на машину заработать?» «Глупый вопрос, конечно, хочу. А что делать надо?» «То, что уже обсуждали в хосте, только теперь не болтать, а делать. Деньги есть, яхта есть, нужно доплыть из пункта в пункт и вернуться без происшествий. Ну, в принципе, у меня зачет и так есть, могу хоть на следующей неделе», — пожал плечами одногруппник. «Только вначале надо с Анатоличем договориться, сам же понимаешь». «Да без проблем, как раз и решим этот вопрос», — кивнул я, и после математики мы заявились на кафедру. «Что вы хотите сделать?» — с удивлением посмотрел на меня куратор. «Устроить небольшую регату, до Стамбула и обратно, 2 недели максимум, в зачет общих дисциплин», — сказал я, придумав историю с яхтой. «Мы же Черноморская академия, а у нас даже в программе выхода на большую воду нет». «Большая вода», — хмыкнул Филипп и покачал головой. «Отпустить князя Серебряного одного я не могу, тем более с двумя девушками. Вы учащиеся, и мы за вас отвечаем. Так что нет, разве что и в самом деле устроить проведение дополнительных экзаменов на местности, с ориентированием, вычислением курса, но это больше по части Петра Алексеевича. А вот и он, кстати, господин заведующий кафедрой, не уделите нам немного своего времени? Куда ты собралась? В какую Турцию?» — зарычал Кап-2, да так, что стекла вздрогнули, а девушка вжала голову в плечи. «Совсем ума лишилась с этими авантюрами? Вначале этот, а теперь, думаешь, я тебя на бледушке отпущу? Папа, это совсем не то, что ты подумал. У нас серьезное предприятие», — попыталась оправдаться Аня. «К тому же я на это училась. Это моя специальность, и я знаю, что делать». «Нет, все, никакой Турции», — отмахнулся Кап-2. «Но просто так сдаться, не наш вариант». Аня поговорила с мамой, та снова поговорила с отцом. Прошло 2 дня, и он, заклеванный любимыми женщинами так, что начала появляться лысина, согласился. Правда, совсем не на те условия, о которых мы в первый раз говорили. «Я с ней сам поеду», — мрачно сказал Петр Алексеевич, не собирающийся оставлять дочь без гиперопеки. «Один раз, и не на яхте ни на какой, а на пароме, на машине. Если все, как вы рассказываете, нам багажника хватит. Потом выйдете в море, перегрузим, и потом уже своим ходом дойдете до хосты. Мы заберем себе четверть, это мое последнее слово». «Все ясно, хорошо, четверть от прибыли, и мы договорились», — протянул я руку, и тот нехотя ее пожал. «Если бы я тогда знал, какие наценки можно делать, я бы просто отдал деньгами». Глава 6. Иногда нет ничего хуже, чем ожидание. Аня с Петром Алексеевичем уплыли на пароме в пятницу вечером и должны были вернуться в воскресенье ближе к полуночи. Мы же, на трофейном катере. Когда я назвал его яхтой, на меня так посмотрели, будто в душу плюнул. «Нам повезло, что он в хорошем состоянии», — сказал Саня, проверяя его перед спуском на воду. «Дырок нет, днище гнутое, но не сильно. Если далеко в море не отходить, все нормально будет». «Слышу сомнение в голосе я твоем. В чем дело?» «Так это речной катер, а не морской. У моего отца такой же был, пока продать не пришлось», — пояснил Серебряный. «Слушай, как ты вообще решил идти в Черноморскую, когда сам в лодках не бум-бум? А ты знаешь какую-то другую академию в Сочи?» «Нет, ну вот я тоже», — спокойно ответил я. «Вообще, я море люблю, и солнце, и то, что скоро декабрь, но мы в ветровках, а не пуховиках. Так, температура по-другому ощущается, хотя, ты же из Питера». «Тогда да, но странно, что ты лодками не увлекался, там же тоже море есть, хоть и холодное», — непонимающе посмотрел на меня Саня. «Лучше катером займись, а мне еще шины заготовить, к парому стыковаться». «Не стыковаться, ошвартоваться. Да понял я, понял. Посмотрим, как тебе будет на практических занятиях в следующем году, недовольно пробурчал Саня. К вечеру воскресенья мы уже болтались на волнах в открытом море. И надо сказать, что несмотря на укачивание, а это было очень непривычно, я остался в восторге от открытого моря, которое уходило за горизонт. Последнюю тысячу лет я провел на плоском куске земли, изрезанном рвами, окопами и колючей проволокой, в окружении семи колец стенной мобильных крепостей. Под постоянными волнами всевозможных тварей я ни разу не смог выбраться из этого непрекращающегося кошмара. А море, когда оно появлялось, приносило с собой либо элементалей, неубиваемых обычным оружием, либо чудовищ, что лезли из глубин сплошным потоком. И это еще не худший вариант. Однажды к нам пыталось прорваться такое, что подымалось выше самых больших стен и небоскребов. И единственное, что нас спасло, начало вторжения из иного мира, когда исполины столкнулись друг с другом. Правда, добивали их все равно мы. Я лично отрезал одному голову резонансом. Море, даже когда под вечер оно чуть разбушевалось, и нас начало ощутимо бросать по волнам, я не чувствовал никакой опасности. А вот Саня то и дело проверял спасательный жилет, повторяя, что уже далеко не лето и, даже просто рухнув в воду, можно замерзнуть за полчаса, а до берега отсюда вплавь не доберется даже чемпион. Огни, заметил я, когда стало уже совсем темно, часов 7. Да, это должно быть они, главное, чтобы мимо не проплыли, ответил Саня, заводя двигатель. Посмотрев в бинокль, я убедился, что это и в самом деле тоже грузовое судно, которое мы провожали 2 дня назад. Готовь покрышки, скомандовал я, правя к парому. Судно скорость сбавлять не собиралось, так что нам пришлось двигаться параллельным курсом, дожидаясь, пока Аня с отцом не выглянет из-за борта. Несколько раз мы чуть не сталкивались, но покрышки оказались достаточно удобным инструментом и пружинили, отталкивая нас. «Что-то их долго нет», — проговорил я, когда мы продержались 3 минуты. Неспящие пассажиры с интересом рассматривали нас через окна и иллюминаторы. «О, наконец-то, у вас все нормально». «Да, закупились на все», — крикнула Аня, свесившись через край. «Принимайте посылочки, держи ровнее». Это было проще сказать, чем сделать. Пусть не шторм, но заметное волнение на море было, да еще и делать все приходилось на ходу, удерживая курс и скорость. Так что я почти пропустил момент, как с парома начали спускать на веревке пухлую клетчатую сумку. Та отчаянно болталась, норовя залететь меж бортов, так что приходилось держать впритык, балансируя, чтобы не врезаться. За первой пошла вторая и... «Есть, третья готова», — довольно сообщил Саня, отвязав веревку. «Давай следующую». «Все. Больше нету», — ответила девушка, и я ошарашенно посмотрел на клетчатые сумки. «До встречи на берегу, до завтра». «Всего 3», — удивился я, но девушка уже скрылась за бортом. Как назло, еще и волна пошла, отбросила нас в сторону. «Зато они тяжелые», — заявил Серебряный, укладывая сумки на дно. «Лучше держи на сиденьях, чтобы не промокли», — решил я, направляя лодку по компасу и направлению парома. «По звездам я ориентироваться не учился, тем более что они часто разные от мира к миру, а сверяться с GPS пришлось только у берега, чтобы случайно не уплыть в Абхазию. В результате швартовались мы почти в полной темноте, что очень соответствовало духу контрабандистов, но вообще неудобно. Надо обязательно поставить себе какой-нибудь маяк или, по крайней мере, освещение провести. «Готово», — крикнул Саня, заканчивая привязывать суденышко к пирсу. Я осторожно подал ему один из баулов, потом переложил 2 других на бетонную плиту, обесточил катер, и только после этого вылез сам. Разбирать сумки было решено уже в Сочи, а для этого Серебряный взял у отца машину, армейский неказистый УАЗ. Самое то по горам гонять. Погрузились, доехали, выгрузились на хате. Все заняло около 1,5 часа, из-за серпантина, и потому что властям было явно не до того, чтобы освещать улицы. На всей дороге из Хасты в центр горело фонарей 10 от силы, да и те уже в пределах условных городских районах. Зато, когда приехали, с облегчением плюхнулись, я на кресло, Саня на диван. Надо сказать, домик еще не развалили, но было уже близко, все же общественный статус жилья делал приходящих безответственными, и только введенные правила позволили не превратить его в бомжатник. Сумки теперь стояли между нами, и я, наконец, решил заглянуть в одну из них, после чего нахмурился и начал перебирать содержимое. «Твою дивизию, это что за фигня?» — мрачно пробормотал я, глядя на непонятные символы на одинаковых некрасивых коробках. Открыл одну, вроде телефон, по крайней мере похож, но точно не кирпич, как у меня. Пришлось повозиться, чтобы найти соответствующие надписи, и те на самих устройствах. Samsung, Nokia. Меня начинают терзать смутные сомнения относительно всего этого добра. Может, в других сумках иначе? Приободрил меня Саня, но когда он залез в самую тяжелую, между коробок нашел буквально пакет с мотками какой-то проволоки. Мелкие бусы, я вначале подумал, что золото и камни, проверил, нет, стекло и медь. Вань, кажись, нас кинули. Погоди горячиться, вначале разберемся. Остановил я одногруппника и набрал Ане домой. Добрый вечер, Марина Геннадьевна, Аня с Петром Алексеевичем уже вернулись, можно ей трубочку передать? Привет, слушай, там так здорово, мы всего по двум городам проехали, базары там словно посыпалось на меня как из рога изобилия. Аня восторгалась песчаными пляжами, яркими вывесками, одеждой, да так, что не давала мне и слова сказать. Я рад, что тебе понравилось путешествие, только объясни мне, что вы привезли и сколько денег потратили на это. Сумел вставить я, когда у девушки закончилось дыхание. Не хочешь же ты сказать, что в этих трех сумках больше 12 тысяч? Ну, вообще-то, чуть больше, обиженно ответила девушка. Я уговорила папу и наши деньги все взять, так что мы кровно заинтересованы в том, чтобы все продалось и как можно быстрее. Если получится, через неделю еще раз поедем. Ладно, разберемся завтра. Спокойной ночи, пожелал я, и, дождавшись ответа и признания в любви, повесил трубку. Итак, здесь все мои деньги, теперь надо понять, почему и что с этим делать. Прямо все, уточнил Саня. Да, попали. Посмотрим, ответил я, решив не делать никаких поспешных выводов. Вообще, деньги еще были, и немало, но исключительно в рублях. На сегодня все. Я здесь буду спать, чтобы не сперли, а завтра к себе перенесу. Так, может, сейчас? Потом я домой, предложил Серебряный, и, подумав, я согласился. Тем более, что после починки двери я ее укрепил швеллерами. Спалось мне не то чтобы плохо, но тревожно. А в понедельник утром, ты издеваешься, я столько всего сделала, цену сбивала до минимума, глазки строила, а ты вы, обвиняете меня неблагодарные. Все, я все сказала, фыркнула Аня, когда я потребовал объяснений. Слушай, может, они тебя с КАП-2 кинуть решили? Спросил Саня. Это крайне глупо, пытаться кинуть того, кто приносит деньги, да еще и регулярно, ответил я, глядя вслед Ане. К тому же нет, сомневаюсь. Может, мы просто что-то не так поняли. Надо будет после занятий спросить. Пары сегодня были несложные, я с интересом слушал местную современную историю, копался в своей головушке, сравнивая с тем, что помнил, и в целом оно было плюс-минус километр рядом с одним из первых моих миров. Там мне даже удалось дожить до старости. Правда, пришлось уехать из страны и жить в горах в поисках возвышения. Но это сейчас к делу не относилось. После большого перерыва, на уроке танцев меня ждал настоящий сюрприз. Нас поставили парами и начали показывать па, которое предстояло выучить так, чтобы отскакивало от зубов, когда я чуть не выругался вслух. И шаг назад, кисть вперед, на меня смотрим, рявкнула преподавательница. С места не сходить, вот, так, назад влево, чуть вперед в одной плоскости, на меня смотрим, чуть назад вправо, вперед, назад, и, повторить, ну кричит и кричит, бывает. Только вот стоя на месте, нам предстояло выписывать движение точь в точь как в черчении символов. Я даже зажег первую золотую линию, прежде чем символ сломался, а еще в аудитории находился Филипп, часто выступающий в роли партнера для нашей преподавательницы. И он очень тщательно смотрел за каждым движением и реакцией учеников. «Могу я поинтересоваться, что за фигней мы занимаемся?» – спросил я, подойдя к нему в перемене. «Это уж очень напоминает начертание. Думаешь?» – улыбнувшись, ответил сиповец. «Даже не знаю, не могу сказать ничего конкретного. Нам просто спустили инструкции, и мы их исполняем. Не могу сказать, что я вот вообще ни в одно слово не верю. Приказ есть, как скажешь. Но разве могут те, кто не приносил императору клятву, творить их? Мне о подобном ничего не известно», прямо сказал Филипп. «Но ты же понимаешь, что наше государство не единственное на планете. Значит, попытка вычленить шпиона, у которого символ начнет работать. И как вы это определите? Умеете видеть творимые символы? А ты умеешь?» Тут же переспросил преподаватель, Но я покачал головой. Вот и я нет, но прекрасно могу отслеживать реакцию. И если бы среди вашей группы был хоть кто-то способный сотворить стрелу, даже просто начать ее, я бы это отметил. А так, обычное студенческое раздражение и скука. Почему стрела? Разве не у каждого свой символ? Ты спрашиваешь больше, чем я знаю, пожав плечами, ответил Филипп. И вообще, не хотите ли рассказать о давлении на вас со стороны МВД? О каком еще давлении? Нахмурился я, но потом сообразил. А, тот случай на кафедре. Разве вы такие вещи не санкционируете? Проще сделать и просить прощения, чем просить разрешения и получить отказ. Стандартное правило, которое действует безотказно. Так что нет, они успели осуществить свой план, пока я был в отъезде. К слову, мы выяснили, что за получением вами конкретных участков рядом с горным заповедником и в хосте стоит верхушка МВД. Что вы им пообещали взамен? Сказал, что так они могут насолить Баранову, и что не буду выкидывать их визитку. Вот она, да, протянул я кусок картона. Сиповец достал из внутреннего кармана пиджака телефон, чем тут же привлек мое внимание. «Не смотри на меня так, у тебя свой есть», – спокойно проговорил он, вбивая номер в книгу контактов. «Еще и новее». «Значит, мой новее?» «Сильно», – уточнил я. «У тебя новинка этого года, а моему уже 3». «Да в чем дело-то?» – спросил он наконец. «Какие-то проблемы. А сколько такой телефон стоит?» – уточнил я. «В Москве около сотни долларов, в Питере чуть дороже, может, 120. А вот вы зачем плавали?» «Я за территорию города не выплывал», тут же ответил я, находился в прибрежной зоне. Спорный вопрос, где считать морскую границу именно Сочи, а где России. Но пусть будет так, хотя в следующий раз, если понадобится, советую все же согласовывать такие путешествия заранее, чтобы нам не приходилось в спешке отслеживать телефон и высылать пограничников. Так, только не говорите, что за нами следили боевые пловцы на дрессированных дельфинах, потому что никаких катеров и кораблей я не видел. Нет, все проще, они опоздали на точку рандеву. Пока искали кто ближе, пока согласовывали с пограничной службой, пока в общем, они приплыли через полчаса-час, поискали, а потом мы их уже отозвали на базу, не стал лукавить Филипп. Что-то мне кажется, что развитие технологий куда перспективнее, чем символы, проговорил я нахмурившись. Их чертить не надо, нажал на спуск и вперед. Когда князь Серебряный освоит наконец свой знак, мы перейдем к следующему элементу, масштабированию, и все сразу станет понятно. Хотя думаю, вам и без подсказок ясно, что это значит, с улыбкой ответил Филипп. Хотите сказать, что один и тот же символ может иметь разную силу, в зависимости от размера? Проговорил я, вспоминая, как на церемонии женщина, усыпившая весь зал, махала рукой. Да, там чертила так чертила. Все немного сложнее, но общий принцип именно такой. А еще их можно масштабировать и в обратную сторону, чтобы сократить расстояние и увеличить скорость начертания. Если приноровиться, это будет похоже на дрожание кончика пера. По крайней мере, именно на это я рассчитываю. Но пока, увы, такой точности на автоматизме добиться не могу. А смысл делать маленький знак, если в нем не будет достаточно силы? Как я и сказал, все немного не так. Плавность, точность, скорость и размер – все параметры важны. Некоторые утверждают, что еще есть нажим, но пока и этого мне не удалось повторить. Увы, с плохо скрываемым раздражением ответил преподаватель. В остальном же – тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Большим копьем можно будет пробить танк? Думаю, да. Главное, не увлекайтесь занятиями вне зала, посоветовал Филипп. Понял, спасибо. Воодушевленно ответил я и отошел. Так, значит, то, что я делал, не финальная форма знака, а лишь вариация, еще и не самая хорошая. Ее можно улучшить, напитать силой. Я уже дошел до двери, когда сообразил, что преподаватель так технично съехал с пояснения за скрижаль. А может, он и сам был не в курсе, но я то был. А значит, у других стран тоже есть свои скрижали. И те, кто их держит. Вывод, Генри, мудак, а батюшка не то идиот, который повелся на развод иностранного агента, не то просто решил избавиться от лишних детей. Нет, я допускаю, что он мог быть сторонником теории крысиного короля, чтобы в ведре осталась только одна крыса, которая сожрет остальных. И, пожалуй, в идеальном мире такое могло бы сработать, но в реальном, на каждого кто-то воздействует, а если ты не заботишься о своих одаренных, это будут делать твои враги. Даже меня пытаются постоянно использовать как разменную монету, хотя я и уехал в провинциальный городишко подальше от дворцовых интриг. У них, конечно, не выходит, а все, кто пытался, получили по зубам или остались с носом. Но это не делает ситуацию менее поганой. «Вань, ты куда?» – вырвал меня из задумчивости Саня. «С девушкой своей поговорил уже, что делать будем. Как раз сейчас ее захватим и пойдем выяснять цены», – вынырнув из собственных мыслей, – сказал я. «Тебе, кстати, не нужно к Нате, не сегодня. Дела важнее», – отмахнулся парень, на что мне оставалось только пожать плечами. Аню мы встретили на выходе. Она, как обычно, относила журналы в деканат. «Что поделать, староста? Пойдем разбирать, что вы такое набрали и что там за проволока», — сказал я, когда девушка остановилась в паре метров от меня, надув губки и сложив руки на груди. «Обижаться будешь, если все сойдется. А пока чувство, что вас сильно надули. Проволока, какая еще вы что со Сваровски сделали, идиоты?» Глаза они округлились, она тут же подалась вперед. «Где сумки?» «У меня в квартире. Так что, идем, идем, конечно, и не дай бог вы их побили или поцарапали, там каждый кулончик под 1000 рублей стоит», схватив меня под руку, причитала девушка. Вот только что была обиженкой, а теперь тащила меня словно паровоз, не замечая сопротивления редких прохожих. «Значит, эти стекляшки ценные?» С сомнением посмотрел я на нее, когда мы выгрузили изделия из проволоки и стекла. «Ты же понимаешь, что это не драгоценные камни и не золото?» «Конечно, понимаю, это бижутерия, но очень дорогая и знаковая. Я ее у продавца чуть ли не с руками оторвала. За каждый доллар торговалась», — ответила Аня. «И поэтому они валяются кучей, только проложенные бумагой», — уточнил я. «Ну вот такая особенность. Мы еще много времени потратили, потому что приходилось искать выход на поставщиков, и это почти всегда было невозможно. Так что торговалась как за свою жизнь. Придется что-то придумать, может, продадим чуть дешевле», пожав плечами, ответила девушка. «Да уж, то, что придется дешевле продавать, даже не обсуждается», проговорил я, окинув взглядом превращающуюся в склад квартиру. «Ладно, есть у меня идея, кому это сбыть. Остается вопрос только в цене. Напиши мне на бумажке, сколько и что стоило, и в каком количестве есть, возьму по одному экземпляру. Вот смета, у меня все уже записано», с гордостью ответила Аня, положив передо мной тетрадку. Позиций было около десятка, если просто перемножать столбцы, получалось ровно все деньги и еще крапуль сверху. «Ждите здесь, сортируйте, я скоро вернусь», — приказал я, а сам отправился к Абраму, который так рад был меня видеть, что чуть не плакал от счастья. «Все, господа, вспоминал, глаза к потолку возводил. Боже, за что мне такое? Я же просил у вас, князь, не появляться больше в моей лавке. У нее уже складывается плохая репутация. А что я буду делать, если вас в ней убьют, а меня нет? Это же конец для любого дела. Я бы сказал, что тебе стоит не об этом беспокоиться, но как знаешь», — ответил я, с улыбкой, выкладывая собранные образцы на стол. «Сможешь оценить? Долларов за 100 возьму», — чуть помявшись, ответил скупщик. «Телефон?» — уточнил я. «Все вместе. И телефон, и мелочевку». «Нет, так не пойдет. Тут один телефон долларов 120 стоит, а это, как ты ее назвал, не мелочевка, это бижутерия от Сваровски, и она стоит денег», — сказал я, показав на сережке и брошку. «Ну, может, в магазине оно столько и стоило, но сейчас точно нет», — отмахнулся скупщик. «Вид не товарный, упаковки нет, а стекляшек я могу из Китая тонну заказать. Товарного вида нет, говоришь?» — спросил я, задумавшись. «Это все? Нет, конечно. Вот телефон, его же надо русифицировать, а то у него из знакомых мне языков только английский. Кто его покупать в таком виде будет? Да и без коробки, без гарантии. А стандарты связи какие? А как у мобильного оператора его подключать? Они же сами телефоны продают, им чужие брать невыгодно». «Ясно, понятно», — проговорил я, убирая все в рюкзак. «Значит, вначале придется еще вложиться». «Что, на складах случайно нашли груз контрабанды?» — усмехнулся Абрам, но, увидев мою кислую мину, всплеснул руками. «Что, сами завезли? Ох, без паники, я как-нибудь разберусь. Так это же надо найти покупателей, точки сбыта, доказать, что все законно», — начал перечислять Абрам, и у меня от его занудства аж голова разболелась. «Так что, махнув на прощание, я побрел домой, благо было недалеко, буквально через дорогу. А пока шел, обдумывал его слова, ведь говорил-то он все правильно. Не добравшись до квартиры, свернул к распечати. «Скажите, а где ближайшая типография? Ну, если я захочу себе что-нибудь напечатать, коробку там или купи газету», посмотрев на меня поверх очков, сказала женщина, на что я молча положил 50 рублей в приемник. «В Краснодаре нам все оттуда привозят, ну или из Москвы». «Ясно, понятно, спасибо», ответил я, забрав уже привычную газету с лаконичным названием «Купи-продай». Пока поднимался к себе на чердак, в голове начал вызревать план.